Глава шестая. Сирота. Мне понадобилось 10 лет, 10 сложных и непростых лет, чтобы понять то, что понять надо было давным-давно. Никакой я не иномирец. Я всего лишь заблудившаяся душа, не нашедшая себе покоя на протяжении 1000 лет. Не это ли ад, о котором столько говорят? И о чем я реально думал? Дарха десятки раз говорила и пророчила, что путь у меня будет очень долгим. Она говорила, что все пророчества про меня у нее четкие и яркие, словно между ее словами и событиями не одна сотня лет пройдет. А я был глуп, глух и неосмотрителен. В доли секунды я понял все воспоминания из книги пророчеств и выбрал из общей массы те 3, что еще не сбылись, бросил их на поверхность своего оперативного стола памяти и вернулся в реальность, оглядываясь и понимая, что моя прошлая жизнь и та, кого я по факту любил, более не существуют. Все эти события и мысли пронеслись у меня в глупом черепе, а затем я посмотрел на недоумевающего Костика, стоявшего все там же и искренне не понимающего, как меня можно потерять, если я всего-навсего отшагнул от него. Портал сработал правильно. Я перенесся сквозь кромку толщиной в сантиметр, а не шагнул между мирами, ведь этот мир и тот один и тот же. Голова заболела и резко потяжелела. Грустен тот, кто знает истину. Дань. Все нормально. Я просто вспомнил, что был не самым лучшим отцом. Очень давно. Дарха оказалась права в своем последнем пророчестве. Я одинокий человек, понявший это только сейчас, ставший свободный, рядом со своим псом посреди песков и несуществующих для меня людей. Оу, ну тогда это... Поздравляю, наверное. Спасибо. Я кивнул и снова посмотрел на задницу сфинкса. Мне здесь надоело быть. Пошли к автобусу. Как же так получилось? Почему все так сложилось? Отчего же я не вспомнил эти пирамиды ранее? Я же знал о них и читал, и даже точно осознавал, что тут про них ни хрена не знают. Ну вот, как отрезало. Слишком много я их видел в своей ранней шкуре, почти в каждой отдельной области, и даже на земле хиллерийцев. И как последний баран не мог сложить 2 плюс 2. Да, уважаемый Грастархат, как ты был слепцом и идиотом, так и мы остался. И что это выходит? Я все это время готовился к тому, что совершить попросту невозможно. Думал, вернусь назад, принесу знания в наш мир, оружие из мира чужого. Да и как я вообще мог спутать запах силы дома и здешний? Или я не спутал, а просто заглянул туда, где раньше жил? Интересно, а как давно это было? Мою меланхолию Костя не только заметил, но и с успехом начал лечить каким-то коктейлем, из-за которого у меня слезы текли, но настроение потихоньку ушло в рост, по мере того, как я начинал проигрывать алкоголю, и воля моя слабла, а желание унижать самого себя отмирало. Короче, Костя меня спасал, почти утопив в вине, или что мы там пили. И спустя час, как он начал своеобразное целительство, я был почти в норме. «Получше?» — спросил он, когда меня едва не вырвало на ноги. «Да, спасибо». Я благодарно кивнул и отставил стакан в сторону, взяв вместо него какой-то бутерброд с морепродуктами и, превозмогая тошноту, съел его. «Что с тобой? Ты полдня как покойник. Это что же такое надо было вспомнить? Или это все из-за воспоминания о ребенке?» «Не могу описать. Сложно и неприятно. Не заморачивайся. Я приду в норму к утру». «Ага, опять сядешь как Будда и просидишь всю ночь?» «Не без этого. Уф, ну и дрянь». Я поежился от отступившего опьянения. Голова заметно потяжелела. «Что у нас на повестке?» «Ночь», ни капли не смущаясь, произнес мой сломанный человек и посмотрел на небо, где начали мерцать первые звезды. Я упал на шезлонг и прикрыл веки, ощущая легкий ветерок и приходящее спокойствие. И тут Костя вдруг задал мне вопрос, который он давно хотел задать, но, видимо, боялся прослушки или просто стеснялся. «А как там, в твоем мире?» «Что конкретно тебя интересует?» Немного с тоской в голосе уточнил я, ясно понимая, что мой мир давно захоронен под песками времени и жив только в моих воспоминаниях. «Как там люди живут? Ну, простые, не такие, как ты». Знаешь, мне всегда казалось, что жили они хорошо, но вот ты спросил, а мне и сказать нечего. Я просто никогда не интересовался этим. А ты был в богатой семье? Нет, я, как и все мне подобные, был отобран у семьи и выращен на службе Ее Величества. Я произнес это и впервые в жизни не ощутил должного почтения к ее особе. Права была Дарха. Я стал свободен от нее и своей службы. А это величество, которое... Она как королева. Скорее, как символ моей страны. Не суть. Теперь это уже не важно. Серьезно? Костя едва не привстал. Да ты только при мне за этот год помянул ее раз 500. А сегодня это стало неважно. Да, именно сегодня. Кстати, а что у нас за планы на завтра? Ну, с учетом, что завтра последний полный день, предлагаю уйти на море и сгореть до черной корочки, покататься на банане и выпить на яхте какой-нибудь. Хорошо. Хорошо. Да, улыбнулся. Завтра ты, босс, а я посмотрю, что ты там мне готовишь за ужасы. Костя со всей своей работой справился. Мы хорошо отдохнули, почти сгорели на солнце, утопили 3 пачки его сигарет, едва не выпали за борт во время плавания, и я чуть не потерял плавки, падая с банана. Было неплохо. А вечером, когда мы заползли в предоплаченный ресторан, к нам подсели 2 девушки, с одной из которых Костя скрылся в номере. А я со второй очень приятно поговорил и немного повспоминал об утраченном. Света, а именно так звали мою собеседницу, ушла, когда вернулся Костя с ее подругой. О том, что произошло, мы не говорили. Вместо этого посидели вновь у бассейна и поговорили о работе, на которую нам возвращаться уже завтра. Возвращение было не самым ужасным. Я выспался в самолете, прошел таможню и только после этого ощутил, что вернулся туда, где теперь мой дом и более ничего. У меня нет никого, ни жены, ни ребенка, ни былой страны, ни надежды. Только Костя и ООО «Третий глаз». Я по-прежнему сирота. Только в отличие от почившего Сизова, я имею за плечами достаточно опыта и силы, чтобы перешагнуть через препятствия и сложности. А если мне понадобятся еще соратники, то я смогу их найти, даже если мне для этого понадобятся годы. «Чего ждем?» — отвлек меня мой сломанный человек. «Тебя, мой друг, машина далеко?» «Нет, на стоянке ждет. Мы домой? Или на работу?» «Да вот я подумал, что надо съездить на малую родину, в детдом заглянуть, детство вспомнить. Может, завтра?» — с надеждой уточнил Костя, и я кивнул. «Завтра так завтра». Сутки позже мы реально оказались около того самого здания, что так знатно портило мне здешнее существование. И вот со времен моих первых воспоминаний тут никто даже ни разу стены не покрасил. Костя смотрел на здание и держался за голову 2 руками, удивляясь, что тут вообще могут жить люди и тем более дети. А вот я спокойно открыл калитку со следами зеленой краски советского производства и прошел через дворик, вошел внутрь. Костя зашел следом. «И ты тут жил?» «Выживал». «Да, это правильное слово». Из-за поворота вышла моя знакомая Светлана Борисовна. «Да, а она тоже почти не изменилась». «Добрый день. Я могу вам чем-то...» «О, Боже! Даниил, ты ли это?» Впервые за всю свою жизнь я увидел в ее лице настоящие эмоции, а ведь я ее долго знал и прекрасно помнил. «Добрый день. Да, это я». «Неужели ты решил в гости зайти? Или ты детишкам помочь хочешь?» «Хочу, но приехал не за этим. Не подскажете, где мне найти нашего старого водителя?» «Это Семена, что ли?» Светлана Борисовна даже сморщилась, как от лимона. «Да, у меня к нему дела свои остались. Долги незакрытые, если угодно. Так в поселке он. Спился, наверное, уже. Его же уволили 5 лет назад. Может, вы все же зайдете? Я вам чай налью, а ты хоть расскажешь, где ты и как?» «Не стоит, а то много придется вспомнить. Скажите лучше адрес Семена Евгеньевича». Когда мы вышли за пределы ограды, я, не стесняясь, сплюнул в грязь и поежился. Самому страшно стало, как я тут вообще существовал. Костя при этом был какой-то загадочный и даже не курил. Но я списал это на то, что ему насрать на все это, и забил. Далее мы доехали до дома Семена Евгеньевича, где нас с успехом облаяли соседские собаки. На дворе Семена же будка сиротливо пустовала, и, видимо, не один год. Хозяин вышел минут через 10, когда Костя уже предлагал выстрелить в воздух, а я с пристрастием пытался узнать, где он достал пистолет. — А вы к кому? — спросил мужчина, лет под 60, весьма потрепанного вида. — К вам, Семен Евгеньевич. Я протянул ему руку и пожал его сухую ладонь, одновременно нагло считывая его поверхностные мысли и сопутствующую душевную боль. Давно хотел вас поблагодарить, но все случая не было. А за что? Мужчина потер голову и даже по сторонам посмотрел. В автобусе, когда меня избил начальник местной пивоварни, вы меня в больницу отвезли, помните? А, точно, так как же забыть? Ох, как же тебя тогда отделал тот пиздераст? Костя на этом слове начал ржать как больной. Да, было не очень здорово, но вот вы тут как? Нет желания в город перебраться. Я и с работой помогу. Вы же водитель со стажем. Мне такой нужен. Да вы чего? Удивился Семен Евгеньевич. А Костя моментально прекратил смеяться и приблизился, развесив уши. Я же уже и вижу плохо. Да и куда я вам? Это вопрос решаемый. И со зрением, и со справками. Да и с остальным тоже. Вы, главное, для себя решите, хотите вы жить дальше и работать или нет. И в этот же момент... Я даю ему внушение, он верит мне и потянется в любом случае против своих собственных мыслей о скорой смерти и воссоединении с женой, которого не будет. Это я знал точно. «Так, наверное, да, если чем пригожусь», — ожидаемо ответил он. «Тогда давайте не станем откладывать этот вопрос. Вам что с собой взять надо? И есть ли на кого дом оставить?» «Найду. А мы когда поедем? Сегодня?» Я кивнул. «Быстро как». Тогда я сейчас соберусь и к вам. Семен Евгеньевич скрылся в своем древнем домике, а ко мне наклонился Костя. Я тут немного не понял, я тебя чем-то не устраиваю в качестве водителя? Да, ты мне нужен в качестве телохранителя и соратника. Хватит в машине сидеть. Я подмигнул ему. Пора расти дальше. Да и не только тебе, но и мне. Семен Евгеньевич вышел к нам со старой дорожной сумкой и сел сзади, даже не особо понимая, зачем ему все это. Но совесть меня не мучила. Он человек хороший, а я и вправду был ему тогда благодарен. И пока Костя пер нас назад в город, я уже погрузил пожилого человека в сон и начал восстанавливать его здоровье в меру своих скромных возможностей. В итоге, когда мы доехали до городской стелы, Семен Евгеньевич помолодел лет на 8, стал видеть лучше, чем 20 лет назад, да и в целом здоровье его значительно улучшилось. Столько лет я на медицинской практике, научился уже с такими мелочами работать. Уже у конторы я его разбудил. Ой, я, кажется, задремал. Человек протер глаза и где-то минуту просто моргал, глядя на меня и повернувшегося Костю. А что случилось? Я же говорил, со здоровьем помогу, а вы будете на меня работать. Уже спокойно и без каких-либо воздействий произнес я. «Вы не передумали?» «Что?» «Нет». «Так что произошло?» Костя засмеялся и решил сам ответить. «Выходите, мы покажем вам место, где творятся чудеса». Экскурсия была короткой, оформление и то больше времени заняло. Подписали договоры, обменялись реквизитами, я выдал Семену деньги на съем квартиры и сказал, что жду его завтра тут же. Когда ошарашенный человек ушел, я позвонил Надежде Федоровне и сказал брать его на баланс, и только потом переоформил Костю как партнера, а точнее, как главного консультанта по развитию сети. Мы посмеялись, да он отвез меня домой, где я уже начал планировать будущее своего маленького предприятия. В ту же ночь я сжег внутри астрала одно из до этого неосуществленных пророчеств Дархи. Всего два, но, видимо, именно они будут для меня наиболее трудными, и, возможно, даже последними ввиду отсутствия объекта предсказания. Одно из пророчеств вполне прямо говорило, что я буду с пустым мешком у снежной ямы, которую роют те, кого я обману. Второе же куда более интересное и даже на вид опасное. И вот над ним стоит голову поломать. За следующую неделю у нас ничего кардинально не изменилось. Кроме того, что Костя почти с кровью оторвал от сердца свой авто и передал ключи новому водителю, а потом еще часа три рассказывал, где мы жрем и куда ездим отдыхать в горы и кто где живет. Надежда Федоровна с недоверием отнеслась к найму водителя, который наш не самый крупный бюджет вообще по миру пустит, но оценила тот факт, что ее теперь кто-то возит домой. Сашка же единственный, кто был рад нам всем, так как за время отпуска он уже с ума сходил от нагрузки от приходящего клиента самого разного сорта и уровня воспитанности. Как оказалось, молва о нашей компании ушла уже за пределы города, и у нас почти 5% новых клиентов иногородние. Это обнадеживало и давало варианты для развития. Всю неделю я пахал как на износ. Денег мы подняли не то чтобы много, но за неделю почти месячную норму – это круто. Правда, я себя чувствовал как после марафона. Сил прогнал через свою шкуру, что кошмар просто. Костю к делу я не знал, как пристроить, поэтому посадил его за компьютер и велел делать умное лицо. А лучше найти новое место для нас или нормальную ремонтную бригаду, чтобы вид у конторы был получше, чем в текущий момент. Сломанный человек честно просидел час, а потом ушел куда-то на целый день, после чего я узнал, что нам отдают в аренду новое помещение на 3 кабинета этажом выше. И в выходные мы переезжали и занимались вопросом мебели и новой вывески. А в новую неделю случилось то, чего никто не ожидал. Наш ранний офис был опечатан как место преступления, а ко мне у правоохранителей было очень много вопросов. Как выяснилось немного позже, в воскресенье, когда мы уже все ключи сдали, освободили помещение и честно праздновали переезд, некто был убит внутри нашего прошлого офиса, причем весьма жутко, и в жанре какого-то сатанизма, с рисунками кровью и черными свечами по окружности. Конечно, обвинение пало не только на меня, но и на всех остальных, кто у нас работает. Но сам факт такой подставы меня восхитил. Это вообще кому надо? Кто же так заморочился? Защитника для нас найти удалось очень не сразу. Но юный и бесстрашный адвокат железнодорожного района по имени Валера взялся рассматривать наши дела и саму ситуацию. Арест до выяснения удалось снять со всех, кроме меня. Судья почему-то решил, что я, среди прочих, самый виноватый, и меня надо посадить в клетку, пока не доказан факт моей невиновности. Злился ли я на это? Ясен пень. Да меня просто бесило, что никто и ничего не хочет делать, как надо. Отпечатки у меня брали опять, хотя я вроде в их базе еще со студенчества. Адвоката моего пугали, но благо он был немного туповат и сильно упрям, и намеки не понимал. Костю кто-то прессанул у отделения полиции и сильно об этом пожалел. Даже Сашка и тот приходил и жаловался на то, что его из общаги хотят выгнать. Только Надежду Федоровну никто не трогал, да Семена Евгеньевича. Веселье по полной программе. А то чего это я расслабился? В отпуски какие-то езжу. Охренел совсем, ага. Первое заседание суда произошло через неделю после моего заключения под стражу, где я не только отоспался как собака, но и многие откладываемые вопросы воплотил в жизнь. Это же простому человеку в камере одиночной скучно. А я глаза прикрыл, в астрал убежал и работаю над собой и своими темными делишками занимаюсь. Там мне и воспоминания для развлечений, и редкие охранники своими мыслями развлекают. Костя заходил почти каждый день и рассказывал последние новости о расследовании. Так что, когда заседание началось, я был вполне к нему готов. Судья в мантии, молодая девушка лет 28 с наращенными, как у орла, ногтями, вещала по бумажке, что произошло и кто, по мнению прокуратуры, все это учинил. Историю о жестоком жертвоприношении я слушал с интересом, а когда всплыла моя ранняя запись об умственной неполноценности, даже подивился тому факту, как же хорошо на меня собирают дела. Но ничто не сравнилось с моим удивлением, когда суд обвинил меня в незаконных оккультных ритуалах и последующем убийстве. Я еще хотел спросить о законных оккультных ритуалах, но не стал терять время. Даже мой Валера, юрист, и тот охренел от такой подачи вопроса. Далее вещало обвинение, приводя доводы о том, что я, как и вся моя компания, занимаемся разведением лохов на деньги, и вследствие чего, для убедительности, мы решили приносить жертвы для раскрутки своего бизнеса, типа это будет плюсом и черным пиаром. На этом этапе Костю со стражей вывели из зала суда за неуважительные высказывания в сторону судьи и прочих. Под занавес обвинение потребовало посадить меня на 20 лет, а моих сотрудников лайтово на 5. Далее выступил мой Валерий, который зачитал несколько записей экспертизы, а затем приложил диск с записями камер, где было видно, что мы всей конторой сидели в кафе после переезда до такого времени, что убитый давно уже остыл. Как итог, суд отложил дело еще на 20 дней, а после моего неразумного, но крайне эмоционального высказывания на 25. В тот же день я сидел с Валерой в отдельном кабинете и обсуждал нашу ситуацию. Одно дело пиратский софт, и совсем другое – разделанный на фрагменты человек в офисе. Но глаза Валеры горели огнем. Он очень хотел это дело разложить и спасти всех, как истинный герой своего района. Я же просто хотел домой или хотя бы в нормальную гостиницу. Но, как и полагается, пока не доказано, что это был не я, сидеть мне в изоляторе и ждать решения суда. Сволочи! Я только-только решил развиваться, смирился, что это единственный для меня мир, а они решили меня вот так подставить. И кто, кстати, мог? Надо как-нибудь выяснить этот вопрос. Вопрос я выяснил на пятый день заключения, когда меня вытянули к прокурору на беседу. Пока он предлагал мне написать чистосердечное, я спокойно проник в его голову и довольно быстро нашел необходимые для себя ответы. Ныне покойный сердечник, который скончался недалече, как на прошлой неделе, оставил своим наследникам последнюю свою волю. Не бесплатно оставил и не без контроля. И вот оно, веретено, и размоталось. Я кивнул сам себе, а это быдло решило, что я сдаюсь. Сунул мне лист под нос и ручку. «Пиши», — сказал и нагло так ухмыльнулся. «Как вам будет угодно», — кивнул я и приступил к написанию чистой правды. Закончил и протянул лист обратно, глядя, как лицо этого гада постепенно вытягивается. Я все подробно расписал. Кто убил, по чьему приказу, кто заплатил и где оружие убийства. Мотивы наемников и кто за кем стоит. Или вам надо подробнее? Я могу адреса написать. Какого? Прокурор аж подпрыгнул, не веря тому, что предстало перед его глазами. А там было написано все по этому делу, что только он знал. А что, я разве в чем-то ошибся? Прокурор начал рвать бумагу в труху и с определенной опаской смотрел на меня, а затем в угол, где была небольшая камера под куполом. Что-то не так? Сука! «Теперь мне все понятно, что с тобой не так», — процедил человек, и, обойдя меня вдоль стены, вышел из тесной комнатки. Я же начал ожидать возможных неприятностей, которые не заставили себя долго ждать. Как я и предполагал, он ушел, чтобы отключить запись или наблюдение в целом, так как, когда дверь открылась вновь, на пороге он стоял уже с довольной усмешкой на губах и дубинкой в руках. А затем он совершил самую страшную в своей жизни ошибку — закрыл дверь. В эту же минуту я и ответил на его порыв. «Снимай штаны, служивый», — приказал я, не оборачиваясь и не сомневаясь, что он сделает все, как я говорю. «Снимай и садись на эту дубину, и скачи на ней хоть до посинения, стонать не забывай, чтобы и снаружи было хорошо слышно. Отныне это будет твое любимое занятие». Омерзительная, наверное, была картина, но я даже не помышлял поворачиваться, пока новоиспеченный импотент-извращенец скакал у двери, словно дешевая шлюха на панели. Конечно, это быстро прекратили, хотя и помучились, когда пытались отобрать дубину у прокурора. А затем все как-то странно затихло. Меня увели примерно через час обратно в камеру, и никто даже не пытался со мной заговорить. Да что там, мне в глаза боялись смотреть. Повеселился я знатно. Шорох от такого инцидента вышел далеко за пределы кабинета прокурора. А мне суд назначил сеанс детектора лжи и психолога. И еще один повод поржать от души. Детектор вообще не фиксировал ложь, да и правду, словно я вообще не источаю эмоций, просто ровные полосы. А вот на потоке гипноза мой собеседник мне продул партию по внушению и впал в транс сам, причем хорошо так впал, часов на 700. И только тогда меня начали откровенно бояться. Как следствие, судебное дело перенесли на ближайшие сутки. На нем сменились и судья, и прокурор, которые в течение часа с моим адвокатом пришли к выводу, что доказательств моей вины недостаточно, и я могу быть свободен, как и мои сотрудники. Видимо, прокурор не только камеры выключал, но и успел поведать всем, кому надо, что я в курсе событий и могу указать на явные косяки исполнителей. Или я слишком много об этом думаю. Костя и Семен Евгеньевич встречали меня у суда, как и небольшая группа журналистов, что, видимо, снимали региональные новости, были всего походившие на сплетни. Около них я задерживаться не стал. Скинул воротник рубашки и залез в машину. И мы все вместе поехали в Костину любимую шаурмятную, вроде как праздновать нашу победу. Хотя даже тогда мне было понятно, что до Великой Победы мне еще пахать и пахать. В новый офис люди пошли чуть более охотно. Там и диван был получше, и мы раскошеливались на воду с кулером и чай для ожидающих. И несмотря на то, что Сашка постоянно гонял стариков и запрещал пить чай после приема, это была весьма заметная статья расходов. Еще у нас изменилась структура приема. Льготники до обеда, все остальные после. Шумели старики, да, но когда мы начали их льготные билетики и удостоверения принимать, замолчали. А мне стало на порядок проще работать после обеда, когда посетителей было ну максимум пятеро, и каждый буквально на 15-20 минут. Кому болячку посмотреть, у кого венец безбрачия завязан на алкоголизм, а у кого муж изменяет и жена хочет, чтобы он перестал и немедленно. Кто только ко мне не перся. Были даже толстяки, что мечтали жрать, как привыкли, но худеть. Этих я почти не заметил. Но Костя, практически дрыхнущий за столом, словно в стойку встал и заорал на меня. «Ты чего? Это золотая жила!» Затем он еще и притащил ту пару назад. Впервые на моей практике не я общался с клиентами, а мой сломанный человек. И вещал он, как соловей, что если эта пара поучаствует в нашей программе «Just Do It», то процедура для них совершенно бесплатной будет. Они охреневали, и я с ними заодно. Уже после того, как я им метаболизм сломал, Костя вкратце рассказал, что он задумал и как это решать. Вот жил и проблем не знал. А тут прямо на ровном месте, держите, распишитесь. Не то чтобы я жаловался, но мне даже особо ничего делать не пришлось. Костя связался с нашим подрядчиком по баннерной рекламе, договорился о продвижении вирусной раскрутки в интернете по городским сайтам, а после все и посчитал. И даже если не брать в расчет, что Надежда Федоровна все за ним переделала и исправила кучу опечаток и откровенной лажи в цифрах, он поработал очень хорошо. Всего за неделю у нас на полставки появился фотограф с первого этажа офисного здания, девочка-массажистка, что ранее рядом с нами салон держала, и база клиентов, и первая контрольная группа на похудение через гипноз, гарантия качества и бла-бла-бла. События словно вокруг сами закручивались. Но если бы я не знал, как это на самом деле работает, то решил бы, что и без меня они все организуют. Деньги порождают деньги. Костя на это дело забрал почти 300 тысяч и вернул все всего за 2 недели. Отличный оборот. Затем он же нашел нам офис на 6 помещений, и даже переезд и ремонт организовал самостоятельно. А я особо и не напрягался в новой роли. Главное в этом то, что те, кто шел худеть, как правило, были готовы отдать очень большие деньги за результат без особых усилий. Костя, конечно, предлагал вывесить на здании рекламу с текстом «Жри сколько хочешь и продолжай худеть». Но я решил, что нас за такое не только сожгут, но еще и над трупами поглумятся в особо извращенной форме. Меньше месяца прошло, а у меня компания стала многопрофильной. Да и Костя при деле, сам суетился и меня меньше дергает. Наверное, так даже лучше будет. Во всяком случае, я впервые ощутил этот теплый лучик светлого будущего. К концу 2014 года, когда мне уже было 24, а моей компании 6 лет, обо мне вновь вспомнили те, кому я покоя не давал своей неуемной энергией. Я все понимаю, но у меня за последние полгода вообще чувство самосохранения отшибло, а наглость вывалилась за все края. Но я же не напрашивался. Еще летом моя контрольная группа показала результаты работы с нами. Люди скидывали от 6 до 9 десятков кило, почти не поднимая жопы с дивана. Есть фото, есть интервью и даже тайные исследования некоторых журналистов. Реально, люди жрут и лежат, а при этом худеют, а здоровье вроде даже лучше становится. Представьте, на фоне этого какой к нам был поток клиентуры. Я, блин, не железный, у меня и сил столько нет, чтобы всю эту страну от ожирения лечить. Одно хорошо, платили они всегда в полном объеме, так как еще на входе подписывали контракт о том, что все, что будет с ними происходить, Есть простое внушение, и если они не заплатят, то эффекта не будет. Были хитрецы, были и те, кто хотел подать на нас в суд. Даже не помню, на что. Проще вспомнить, на что не пытались. Но они не учли, что у меня уже работал штатным юристом Валера, которого после наших прошлых разборок поперли из коллегии адвокатов, несмотря на победу в деле. Ничего, сейчас пашет и не жалуется, и галстуки меняет чаще, чем я носки. И ведь я не прекращал основную свою деятельность по излечению иных недугов. Вот и дошел до того, что уже просто сил не имел этой херней заниматься. Решил отдых себе дать. Ошибка. Очередная моя ошибка на пути к величию. Так о чем это я? Ах да, обо мне вспомнили именно под Новый год, когда я решил менять не только свою жизнь, но и жизнь моих соратников. Доходы позволяли мне не только себе квартиру купить втрое больше, но и снимать для работников. Плюс к этому все заметили, как помолодели Надежда Федоровна и Семен Евгеньевич. А Костя теперь, кроме как в строгий костюм с галстуком, никак не одевался. Не солидно, мол. Сашка и Валера получали очень достойную зарплату и пахали, как проклятые демоны на своих местах. Остальной персонал, который просто необходимо было нанимать, тоже был в целом доволен, и я вообще не понимал, кто мог мне желать зла, но кто-то же его возжелал. 31 декабря, после обеда, ближе к 6 часам вечера, когда Костя поехал в магазин за продовольствием, я остался в квартире один. И стоило мне посетить сортир, как в бачке сработало какое-то взрывное устройство. Я уже говорил, что потерял бдительность, и забыл наложить чары на дверь, но металлическая лопатка в моей шкуре всегда напоминала мне о необходимости быть под защитой. Взрыв уничтожил всю ванную, часть перекрытий, благо не капитальных, часть кухни и треть зала. Соседям тоже досталось, но не так сильно, как мне. Я был на грани. Щит принял все, что был готов, но и мне осталось немало. И вот, лежа среди развалин с осколками санфаянса в груди, истекая кровью и страдая от жуткой боли, я вновь ощутил себя сиротой, одиноким в этом мире. Сознание я тогда погасил намеренно, экономил силы, купировал кровотечение и повреждения, старался спасти эту шкуру, ибо не верил, что смогу еще раз пройти через тысячи лет и остаться в рассудке.